526. Так, будущее безраздельно принадлежит человеку, и только он властен над ним. В будущем для него заключено все, что дозволяет сила его творческого воображения, чтобы позднее утвердить это следующим воплощением.